Глава 14. Я прикрыла глаза, даже не изображая усталость. Меня действительно все задрало к чертям. Домой хочу. Хрен с ним, с Египтом и долгожданным заработанным отпуском. Лучше еще год в душном офисе отпахать за компом, чем это долбанное во все места средневековье. Дальше врать становилось опасно. Крыс все время рядом, причем прежнюю ведьму узнает как облупленную. Это герцога можно за нос водить, у него на уме только одно. Он, по-моему, Велеславу даже не разглядывал выше сисек, прости господи. Ни к чему ему все ее духовные богатства. А крыс... Эх, страшно. «Да ничего со мной не происходит», — сердито выдала я, не открывая глаз. «Я, если хочешь знать, тут вообще ни при чем. Просто попала в...» Крыс навострил уши. Я видела сквозь ресницы, как он весь подобрался в ожидании моих слов, но договорить не успела. Дверь в очередной раз бесцеремонно распахнулась, и на пороге воздвигся Валентайн, чтоб ему до завтра икалось, легок на помине. Соскучился. Давно мне в декольте не заглядывал. Аж целых, блин, пару часов. Нет, даже дольше, почти полдня. «Собирайся. Я решила, что тебе нужно еще несколько платьев». Я резко села на кровати и вылупилась на нежданного гостя большими глазами. «Он решил? Он решил, что мне нужны еще платья?» С какой, блин, стати? А, черт, ну да. Так рассеропилась, вспоминая родной дом и офис, что мозги перемкнула. Средневековье кистью ему в печёнку. Вот и решил. Герцог оценил мое помятое платье и встрёпанные волосы, хмыкнул, прошел через комнату и уселся на покрывало. «Приведи себя в порядок. В таком виде за пределы замка я тебя не поведу». «Я могу собой гордиться». Я мега-монстр сдержанности, терпения и рассудительности. Я даже не шарахнула его по башке тазом для умывания. Да что там, я даже воду из того таза в наглую герцогскую морду не выплеснула. Максимум, что я себе позволила, — это испепеляющий взгляд. «И это вместо благодарности за новый наряд?» — хмыкнул герцог. «Могу ведь и наказать вместо подарков». И многообещающе так прищурился. «Вот козёл». Ведь и правда может. Но сейчас моя строптивость его больше позабавила, чем разозлила. Тьфу. Злобно перечисляя в уме все нехорошие эпитеты, какие только могла придумать про самоуверенных мужиков с комплексом властелина вселенной, я принялась распутывать сбившийся на сторону пучок на затылке, расчесывать его, яростно дергая гребнем за пряди и укладывать обратно. Эх. Вот когда крыса-то по достоинству оценила. Чтобы он сам об этом не думал, а парикмахер из него зашибенный. Кстати, я тревожно покосилась сначала на конторку у окна, потом на кровать, потом вспомнила, что Римус все расписки собрал в сундучок, а его задвинул глубоко под кровать. Уф, пропала бы я без него. Ну и как тут признаваться, что я не его слава? Приведя прическу в порядок, я кое-как одернула и расправила смятое платье и с легким вызовом упрямой лошадки из-под лобья уставилась на герцога. Молча. «Ты по-прежнему выглядишь неприемлемо для выхода в приличное общество. Что ты сделала с платьем?» «Я в нем жила». Моим едким сарказмом можно было бы пятна с белья выводить. Потому что этот комплект тряпок держался не только на шнуровке, но и на бесчисленных булавках. Причем не на английских, которые можно застегнуть, а на дурацких иголках с ушками. В самых стратегических местах. То есть половина деталей туалета не была нормально пришита, а только подколота, с расчетом на то, что манекен в платье будет двигаться медленно, плавно и вообще как неживой. «Бурная у тебя жизнь в моем замке. Даже завидно». Валентайн тоже ответил сарказмом. «О да, я могу поменяться. Буду в свое удовольствие своими делами заниматься, а ты вместо меня отправляйся на урок этикета к леди Эллингтон, и потом посмотрим, у кого из нас будет больше помято платье». «Я свое на уроке этикета уже отходил», — быстро ответил герцог и явственно передернулся. Вспомнил, наверное, как оно было. «Так что могу себе позволить заниматься делами, управлять замком и заботиться о своей семье, и очень рассчитываю на проявление уважения и благодарности». Тут он изобразил суровый взгляд. «Тебе нужна помощь горничной, чтобы сделать из этих мятых тряпок снова что-то...» Валентайн прищелкнул пальцами, делая вид, что подбирает слово. «Приличное». «Ну, наверное», — хмыкнула я, поворачиваясь к нему, перекошенной на спине шнуровкой. Из-за этой гадости одна пластинка корсета мне уже полчаса чувствительно впивалась в ребро. «Если только ты сам не решишь помочь». Ляпнула и чуть рот себе руками не зажала. «Упс, слова, опять забылась». Да поздно спохватилась мышка, кот не дремал. Я-то рассчитывала, что он или поржет, или опять начнет карами грозиться, или таки обеспечит горничную. А, упс. Нет, он поржал, но при этом я пискнуть не успела, как меня поймали сзади за талию, притянули к себе и принялись колдовать над шнуровкой, попутно наглаживая по спине и... не только. Заволновалась я, чувствуя, что шнуровка как-то слишком быстро ослабевает. Вот не похоже было, что ее выравнивают, скорее распускают. «Ой, да!» Но пищать и дергаться было поздно. Валентайн, с удобством устроившись на краю постели, притянул меня к себе, зажал мои бедра коленями и переодевал в свое удовольствие. Вот прямо во всех местах переодевал, кроме тех, где надо. Тот еще цирк, увернуть стратегически важные запчасти из герцогских лап, одновременно прислушиваясь к тому, как злобно шипит где-то в балдахине крыс. Он там еще и деревянные столбики кровати от злости грыз, но держался. В смысле, не лез бить морду наглому конкуренту за звание лучшей горничной вот прям сейчас. «Да идти!» От попыток спасти девичью честь и собственную грудь я раскраснелась, опять к чертям растрепалась и яростно сопела, как сердитый еж, и мечтала отрастить по всему телу ежиные... Нет, дикообразные иголки. Наверное, неведомая колдовская сила, затеявшая весь этот дурдом с перемещением, услышала мои желания, потому что Валентайн вдруг отдернул руку и выругался. Интересное такое слово сказал, незнакомое. Ага, это он нашел одну из булавок, которыми к корсажу было приколото кружево. Интересно, может, эти булавки тут не просто так, а именно с расчетом вонзаться во все наглые лапы? «Женщины должны ходить в цельных просторных балахонах», — фыркнул уколотый герцог, «а не прятать свою красоту в такое безумное количество тряпок». Я вот прямо с ним была так согласна, аж обидно, что вслух этого сказать было нельзя. Так и стукнула бы по башке. Такого стукнешь, конечно. Мало того, что у целый герцог еще и амбалище на голову выше меня, а в плечах так раза в 2,5 шире. И логика у него прямо мужская насквозь. Укололся, про балахон выдал, и раз такой. 3 секунды, а я зашнурованная и расправлена по всем правилам местного этикета. Охренеть у него навыки. Нет, не буду даже думать о том, что мой крыс за ним бы не угнался. Просто у герцога опыта больше. Вот. А это скорее минус, чем плюс. «Пошли, нас ждут», — распорядился Валентайн, вставая и увлекая меня за руку к двери. «Римус!» Мысленно пискнула я, осознавая, что без крысиного зубовного скрежета на заднем плане мне еще страшнее оставаться с герцогом наедине. Как-то вот поддерживала уверенность в том, что если станет совсем фигово, крыс даст всем нехорошим по башке и меня спасет. Не то чтобы я прямо так боялась Валентайна. Честно, в глубине души даже появился какой-то странный азарт. Отбрыкиваться от герцогских поползновений оказалось прикольно, приятно. Самолюбие льстило. Все же шикарный мужик, властный этот, как его, властелин. Азарт, короче. Но чтобы этот азарт был, присутствие крыса мне точно необходимо. «Иди уже, за платьем», — прошипел у меня в голове Римус прямо через зубовный скрежет. «Я тебя одну с этим козлом не отпущу, и не надейся». «Не отпускай», — мысленно обрадовалась я и даже закивала на бегу. Валентайн стремительно шел по коридору, а я чуть ли не в припрыжку неслась следом, потому что он так и волок меня за руку. Куда он вообще меня тащит, не знаешь? Между прочим, пока мой крысик так злился и отвлекался на соперника, он забывал про свои нехорошие подозрения и неудобных вопросов не задавал. Хоть в этом плюс. Тебе же сказали, за платьями. В городскую галерею, скорее всего. Тут она богатая. «Опять на лошади?» — предобморочно простонала я. «Ненавижу копытных. Долбанное средневековье. Хочу нормальное такси. Ох, даже местный автобус с египтянами хочу». «Нет, пешком побежишь. Особенно обратно. Навьюченное барахлом купленным», — разредничался крыс. Я обиделась и замолчала. «Хвост противный». Во дворе, вымощенном серым булыжником и кое-где усыпанным ярко-желтой соломой, действительно ждали две оседланные лошади. Их держали под уздцы мальчишки-подростки в коричнево-зеленых ливреях, и при этом малолетки уставились на меня с таким жадным любопытством, словно женщину никогда не видели. А мне было до лампочки. Я сообразила, что меня не просто посадят в седло, меня запихнут туда одну, на лошадь, и управлять надо будет самой. Видимо, я так побледнела, что Валентайн это заметил и уставился на меня с тревожным изумлением. «Велеслава, для кареты слишком близко, не выделывайся». В его голосе прозвучало сначала недоумение пополам с подозрением, а потом он вроде вдруг что-то понял, кивнул сам себе и... «Велеслава, ты же отличная наездница была!» «Р-р-р-р!» — возопил у меня в голове крыс. «Р-р-р-р!» Это он рычал, потому что Валентайн подхватил меня на руки и усадил в свое седло. И сам спрыгнул на лошадь, обнял меня за талию, прижал к своей груди, а вторую, мою лошадку, взял под уздцы.